следующий раз. Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев, позже автор знаменитой песенки «Бублики», и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом. Об этом я узнала много позже, но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. Меня, свою лучшую ученицу. Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому. Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту прежнюю, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как в тот снежный вечер возвращалась домой. Я не помню, как я вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице. Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу бассейной и греческого. Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам: на свои головы каркаете!» Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову, на чью же еще, кроме моей? Дома меня встретили радостными расспросами, но я, сбросив шубу прямо на пол, пусть другие вешают ее, если хотят, махнула рукой. Не пришел Гумилев. Напрасно целый час ждали. Не пришел. У меня голова болит, я пойду лягу и обедать не буду. То, что я пожаловалась на головную боль, у меня никогда не болела голова, и главное то, что я пожелала лечь и не обедать, испугало моих домашних, а вдруг я заболела. И они заходили на носках и стали шепотом советоваться, не позвать ли доктора. У меня в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. «Легла, как ложатся в гроб», — сказала я себе громко. На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить. Но как и чем? Ведь я жила только стихами, и вот оказалось, что я ошиблась. После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло, с поэзией все покончено раз и навсегда. Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить. На третий день я записалась на кинокурсы, находившиеся совсем близко, на Суворовском проспекте. Нет, я не собиралась стать кинематографической звездой, но мне необходимо было найти какое-нибудь занятие. На кинокурсах меня опять спросили, знаю ли я иностранные языки. Вопрос особенно нелепый в годы немого кинематографа. Умею ли я ездить верхом и править автомобилем? Верхом я ездила с самого раннего детства, но об управлении автомобилем понятия, конечно, не имела, что, впрочем, не помешало моему условному принятию на кинокурсы. Через 3 недели состоится зафильмованный экзамен, после которого выяснится, кто принят и кто исключен, нахмурившись, объявил заведующий и, помолчав с минуту, добавил, улыбаясь дружелюбно: «Впрочем, вам, товарищ, бояться не надо. Вижу, что фотогеничны, и даже очень. Вы-то приняты будете». Но это обещание не обрадовало меня. Я чувствовала себя здесь совсем не на своем месте. Здесь ничем, кроме кинематографа,